Седой даже не успел рыпнуться. Наконец-то мы с Александром Васильевичем Стариковым ехали в разные стороны. 11:53. В последний момент, проскочив светофор на Зубовской, я стремглав вылетел к набережной и повернул влево. Феликс молчал, понимая, видно, что сейчас мне лучше не говорить ничего под руку. У поворота к манежу пришлось потерять на стрелке целую минуту. 11:58. Дальше я считал уже секунды. Разворот у Большого театра. 12:00. Улица Горького. 12:01. Площадь Пушкина. 12:03. Площадь Маяковского. 12:04. Я свернул налево и резко затормозил около Каскина театра «Москва». 12:05. Блондина возле памятника Маяковскому не было. «А это не они?» — спросил Феликс, показывая на двух парней, неторопливо переходящих площадь. У одного из них в руках была спортивная сумка. «Похоже», — сказал я. Вслед за ними мы прошли вдоль театра «Сатиры», свернули в сквер перед входом в театр «Моссовета». Здесь они нашли свободную лавочку и сели, разговаривая. Тот, что с сумкой, расстегнул ее и достал большую белую коробку. Мы постепенно приближались прогулочным шагом. Уже можно было различить на коробке надпись «Сони». «Сонька», — вспомнил я. Блондин вытащил из коробки магнитофон. Мы уселись через две лавочки от них. «Дай сигарету», — попросил я у Феликса. Только тут я заметил, как трясутся у меня руки. Да, в таких гонках мне не приходилось участвовать ни разу в жизни. И больше не дай бог. До нас донеслась музыка. Покупатель пробовал товар. Они разговаривали еще минут 5-7, а потом блондин поднялся и пошел к выходу. Латынин остался, укладывая коробку обратно в сумку. Мы поняли, что сделка не состоялась. Наконец он тоже встал. Я почему-то представлял его себе иначе. Это был среднего роста, худой, прыщеватый юноша с не слишком выразительным лицом. «Боже мой!» И это из-за него в последние 5 дней произошло столько всяких событий. Мы двинулись ему навстречу. «Ну, здравствуй, Саша!» Он посмотрел на меня удивленно. «Я не Саша». «Простите, ваша фамилия Латынин?» Спросил я все еще по инерции, улыбаясь. «Нет», — ответил он. «Моя фамилия Жильцов». 5 минут спустя мы уже знали, что вчера утром, покидая квартиру Жильцовых, Латынин попросил друга вместо себя встретиться с блондином и, если тот купит магнитофон, деньги положить на книжку. Латынин собирается уехать куда-то из Москвы и, когда устроится, даст знать, куда их переслать. «Ну что ж», — рассуждал я по дороге в редакцию, — куда Феликсу надо было по делам, винить мне себя не за что. Да, я кинул на стол свой козырь в расчете выйти победителем. Но, как в детской игре пьяница, моего туза прихлопнула шестерка. Случайность, которую предвидеть невозможно. Плохо было другое. У меня больше не было ни малейшего представления, где искать Латынина. Но Марат, Стариков и компания об этом не догадывались. Зато теперь они знали, что живец из меня никудышный. Я перестал быть для них надеждой. Хуже, я стал помехой. И должен был делать из этого соответствующие выводы. Справедливости ради, надо сказать, что мои встречи с матерью Жильцова, а потом и с ним самим, не были такой уж пустой тратой времени.